Глава 13. Отец Каллахан. 1. В тот же воскресный вечер часы Мэтта Берка показывали 7:15, когда к нему в палату нерешительно заглянул отец Каллахан. Прикроватная тумбочка и одеяло были завалены книгами. Мэтт позвонил Лоретте Старчер домой и настоял, чтобы она не только открыла библиотеку в воскресенье, но и лично доставила нужные книги ему в больницу. Та явилась во главе процессии из 3 служителей, нагруженных книгами. Удалилась она, пыхтя от возмущения. Мэтт отказался объяснить причину столь странного подбора книг. Отец Каллахан с любопытством разглядывал учителя. Тот выглядел осунувшимся, но не таким удрученным, как большинство прихожан, которых священнику доводилось навещать при подобных обстоятельствах. Каллахан заметил, что обычно пациенты воспринимают известие о раке, ударе, сердечном приступе или отказе какого-нибудь жизненно важного органа как весть о вероломстве. Человек отказывается верить, что столь близкий и до последнего времени надежный друг, как его собственное тело, может так предательски с ним обойтись. И первой реакцией является нежелание иметь ничего общего с тем, кто способен на такую низость. И не важно, что по этому поводу думает провинившийся. Однако отказаться от общения с предательским телом, подать на него жалобу или просто выкинуть из своей жизни не представляется возможным. И вся цепочка подобных больничных размышлений заканчивается жутким выводом, что собственное тело оказывается не только не друг, а самый что ни на есть настоящий враг, одержимый разрушением той высшей силы, которой всем обязан и которую стремится уничтожить через болезнь. Однажды, будучи навеселе, Каллахан даже сел за монографию по данному вопросу, которую намеревался опубликовать в «Католик Джорнал». Мало того, он не поленился нарисовать иллюстрацию, на которой изобразил мозг на крыше небоскреба. Само здание олицетворяло тело, о чем свидетельствовала соответствующая подпись, а языки пламени, вырывавшиеся из окон, — рак, хотя на его месте могли быть десятки других причин. Подпись под рисунком гласила «слишком высоко, чтобы прыгать». На следующий день, протрезвев, он порвал наброски будущей монографии на мелкие кусочки, а рисунок сжег. В католической доктрине не было места ни для одного, ни для другого, если, конечно, не подрисовать вертолет с надписью «Христос» и свисающей из него веревочной лестницей. И все же он чувствовал, что его мысли не были беспочвенными, поскольку в результате подобных логических рассуждений пациенты впадали в жуткую депрессию. Это проявлялось в потухшем взгляде, горестных вздохах и зачастую в слезах, которые наворачивались на глаза при виде священника, этого черного ворона, напоминавшего о бренности всего сущего. Однако у Мэтта Берка никаких признаков подобной депрессии не наблюдалось. Он протянул руку, и его рукопожатие оказалось удивительно крепким. «Отец Каллахан, спасибо, что заглянули. Всегда рад. Хорошие учителя, как и умные жены, большая редкость, которой следует дорожить. Даже такие старые неверующие медведи, как я? Особенно такие, — с готовностью подтвердил Каллахан. Полагаю, что застал вас в минуту слабости. Мне рассказывали, что на поле боя атеистов не встречается, да и в интенсивной терапии неверующих практически не бывает. Увы, меня скоро выписывают. И что с того? Мы еще услышим, как вы читаете «Аве Мария». Не исключено. Причем гораздо раньше, чем вам представляется, — отозвался Мэтт. Отец Каллахан подвинул стул и сел, при этом нечаянно задел коленкой тумбочку, и с нее посыпались неаккуратно лежавшие книги. Он стал по одной поднимать их и читать вслух названия. «Дракула», «Гость Дракулы», «В поисках Дракулы», «Золотая ветвь», «Естественная история вампиров», «Неужто и правда естественная», «Венгерские народные сказки», «Чудовище мглы», «Чудовище в реальной жизни», «Дюссельдорфский монстр Питер Кюртен», «Питер Кюртен, немецкий серийный убийца, признавшийся в совершении 68 убийств, 9 из которых были доказаны». И отец Каллахан вытер толстый слой пыли с обложки последней книги. «Вар не вампир» или «Праздник крови». Господи! Неужели этим чтением лечат сердечников? Мэтт улыбнулся. «Старина Варни! Я читал его давно для студенческого доклада в университете по курсу романтизма в литературе. Профессор, чьи представления об этом жанре начинались с «Беовульфа» и заканчивались письмами Баламута, повестью Клайва Льюиса, написанной в 1942 году, был просто в шоке и поставил мне тройку с плюсом, настоятельно рекомендовав повысить свой культурный уровень. Между тем, феномен Питера Кюртона довольно любопытен, заметил Каллахан, хотя и вызывает отвращение. Вы в курсе его истории? В общих чертах. Меня интересовали подобные вещи во время учебы в семинарии. Своим скептически настроенным наставникам я объяснял, что хороший священник должен знать не только высоты, которых может достичь человеческая натура, но и возможные глубины ее падения. Чепуха, конечно. Мне просто нравилось и испытывать трепет, как и многим другим. Если я правильно помню, Кюртон в детстве утопил двух приятелей-сверстников, столкнув их с плота посредине реки и не дав им взобраться обратно. «Верно», — подтвердил Мэтт. «И подростком он дважды пытался убить родителей девушки, которая не хотела с ним гулять, а потом сжег их дом. Но в его жизни меня интересует не совсем это». «Я так и понял, судя по подборке книг». Он взял с одеяла журнал, на обложке которого фигуристая молодая женщина в обтягивающей одежде сосала кровь у юноши. Его лицо выражало одновременно и неописуемый ужас, и непреодолимое вожделение. Журнал назывался, и, судя по всему, также звали женщину «Вампирелла». Заинтригованный Каллахан отложил его в сторону. «Кюртон убил больше десятка женщин», — продолжил священник. «Орудовал чаще всего молотком, а если у них были месячные, то пил выделение». Мэтт Берг снова согласно кивнул. «Не так широко известен тот факт, что он убивал и животных. Во время очередного затмения он оторвал головы двум лебедям в центральном парке Дюссельдорфа и жадно глотал кровь, которая хлестала из шеи». «И это как-то связано с тем, почему вы хотели со мной встретиться?» — поинтересовался Каллахан. «Миссис Карлос передала мне, что дело очень важное». «Так оно и есть». «И что это? Если вы хотели меня заинтриговать, то вам это удалось». Мэтт невозмутимо на него посмотрел. «Мой хороший друг Бен Мирс должен был сегодня с вами связаться. Ваша экономка сказала, что он так и не появился». «Это правда. После 2 часов дня я никого не видел». «Я не могу его найти. Он уехал из больницы вместе с доктором Коуди, который тоже исчез. Я не могу разыскать и Сьюзен Нортон, подругу Бена Мирса, которая ушла из дома после обеда и обещала вернуться к 5. Ее родители очень волнуются». При этих словах Каллахан забеспокоился. Он знал Билла Нортона, который однажды заходил к нему посоветоваться насчет рабочих католиков. «Вы что-то подозреваете?» «Позвольте задать вам один вопрос», — продолжил учитель. «Отнеситесь к нему со всей серьезностью и подумайте, прежде чем ответить. Вы не замечали в последнее время чего-нибудь необычного в городе?» Первоначальное предположение Каллахана переросло в уверенность. Ему намеревались сообщить нечто настолько невероятное, что хотели сначала осторожно подготовить, чтобы он не испугался. Ответ, судя по книгам, напрашивался сам собой. «Вампиры? В Салем-Слоте?» — изумился Каллахан. Священник подумал, что депрессия после тяжелой болезни нередко помогает избежать одержимость некой идеи, которая играет в жизни пациента важную роль. Например, увлечение артистом или музыкантом, или, скажем, мысли о недостроенном доме, не дающие покоя плотнику. Подобный интерес вполне может развить безобидный или не вполне безобидный психоз, предпосылки к которому уже имелись у пациента до болезни. Он много разговаривал с одним пожилым прихожанином по имени Хоррис, который лежал в центральной больнице штата Мэн. У него обнаружили тяжелую форму рака кишечника. Несмотря на мучительную боль, которую старик наверняка испытывал, он с жаром самым подробным образом рассказывал Каллахану о пришельцах с Урана, которые проникали во все сферы жизни Америки. «Вон, на автозаправке Амока работает парень из Фармута по имени Джо Блоу», — оживленно делился с ним своими соображениями измученный болью старик. «А потом на его месте оказывается пришелец, который выглядит точно как Джо Блоу. И не просто выглядит, а еще и обладает его памятью и манерой речи. А все потому, что уранцы поглощают альфа-волны. Чмак, чмак, чмак». Хоррис утверждал, что никакого рака у него не было, а страдал он от лазерного облучения. Уранцы испугались, что он в курсе их махинаций, и теперь пытались его извести. Хоррис это принимал как должное, но решил, что будет биться до последнего. Каллахан не стал разубеждать старика. Пусть этим занимаются желающие Хоррису добра, но недальновидные родственники. По мнению Каллахана, подобный психоз, как глоток хорошего виски, может сыграть исключительно благотворную роль. Вот почему сейчас священник сложил руки и приготовился выслушать Мэтта. «Вообще-то мне и так довольно непросто», — сказал учитель. «Но будет еще труднее, если вы считаете, что болезнь сказалась на моем рассудке». Поразившись, как точно Мэтт сумел выразить мысли, которые только что промелькнули у него в голове, Каллахан постарался ничем не выдать свои чувства, хотя испытывал отнюдь не беспокойство, а искреннее восхищение. «Мне представляется, что вы излагаете свои мысли на редкость внятно», — заверил он. «Внятность изложения и здравый ум не одно и то же», — вздохнул Мэтт. «И вам это известно не хуже меня». Он собрал книги, разбросанные по одеялу, и аккуратно сложил. «Если Бог есть, он, похоже, наказывает меня за чрезмерный научный консерватизм и неверие в то, что многократно не подтверждено наукой. Уже второй раз за день мне приходится высказывать дикие мысли без малейшего намека на доказательства. Единственное, что я могу привести в защиту своего здравого рассудка, так это достаточная легкость, с которой можно проверить мои утверждения и опровергнуть их, если они не подтвердятся. Мне остается только надеяться, что вы отнесетесь к моим словам со всей серьезностью и займетесь проверкой до того, как станет слишком поздно». Он хмыкнул. «До того, как станет слишком поздно». Звучит как цитата из дешевых журналов 30-х годов, верно? «Жизнь — это театр», — философски заметил Каллахан, а сам подумал, что в последнее время что-то мало в ней разыгрывается новых пьес. «Позвольте спросить еще раз. Вы не замечали в последнюю неделю чего-нибудь необычного в городе? Неважно, чего именно. Связанного с вампирами или...» «Неважно, чем». Каллахан подумал. «Свалка закрыта», — наконец произнес он. «Но ворота были сломаны, так что я проехал на ее территорию. Я предпочитаю сам выбрасывать свой мусор. Во-первых, это практично, а во-вторых, позволяет мне в полной мере реализовать свои фантазии, будто я являюсь частью бедного, но счастливого рабочего сословия. Да, до Роджерса на свалке не было». «Что-то еще?» «Ну, на утренней мессе отсутствовали Крокеты. Миссис Крокет никогда не пропускает утреннюю службу». «И еще?» «Бедная миссис Грик, конечно». Марк приподнялся на локте. «Миссис Грик? А что с ней?» «Она умерла». «Отчего?» «Паулина Диккенс считает, что от сердечного приступа», — неуверенно произнес Каллахан. «А кто-нибудь еще в городе скончался сегодня?» При обычных обстоятельствах вопрос прозвучал бы на редкость глупо. В городках, подобных Салем-Слоту, несмотря на обилие стариков, смерти разнесены друг от друга по времени. «Нет», — медленно произнес священник, — «но в последнее время смерти действительно было больше обычного. Майк Райерсон, Флотибец, младенец МакДугалов», — Мэтт устало кивнул. «И умерли они довольно неожиданно, верно? Но все идет к тому, что через пару-другую ночей, боюсь, что, может, хватит ходить вокруг да около, — не выдержал Каллахан. Хорошо, тянуть действительно больше нечего. И Мэтт рассказал все с самого начала, вставляя по ходу повествования детали, которые он узнал от Бена, Сьюдзена, Джимми, и ничего не утаивая. Когда он закончил, ужас, пережитый Беном и Джимми, уже остался позади, а для Сьюзен Нортон все только начиналось. Второе. Закончив рассказ, Мэтт выдержал паузу и спросил: «Ну что, я действительно сошел с ума?» «Вы сами считаете, что люди так подумают», — ответил Каллахан, «даже несмотря на то, что вам, похоже, удалось убедить в своей правоте мистера Мирса и врача. Нет, я не считаю вас сумасшедшим. В конце концов, сверхъестественно, это моя епархия, мои своего рода святые дары, если можно так выразиться. Но позвольте мне рассказать вам одну историю. Не стану утверждать, что она произошла на самом деле, но скажу лишь, что лично я в этом не сомневаюсь. Она произошла с одним моим хорошим другом, отцом Раймондом Биссонеттом, который уже давно служит священником в Корнуолле, что на жестяном побережье. Знаете, где это? Паприси. Лет 5 назад он написал, что его позвали в отдаленный уголок прихода на похороны одной девушки, которая просто угасла. Его поразило, что гроб был доверху заполнен цветами шиповника, а изо рта у девушки торчат чеснок и чабрец. Но это же, да, традиционная защита от восставших из мертвых. Народные средства. На вопрос Рэя отец девушки совершенно буднично пояснил, что ее убил инкуб. Вы знаете значение этого слова? Сексуальный вампир. Девушка была обручена с парнем по имени Беннок, у которого на шее имелось большое родимое пятно клубничного цвета. За 2 недели до свадьбы его насмерть сбила машина, когда он возвращался домой после работы. Через 2 года она собралась замуж за другого, но неожиданно разорвала помолвку перед вторым оглашением в церкви предстоящего бракосочетания. Родителям и друзьям она объяснила, что ночью к ней явился Джон Беннок, и она с ним согрешила. По словам Рэя, второго жениха больше беспокоила мысль о ее возможном душевном расстройстве, нежели о визите дьявола. Как бы то ни было, она умерла и была похоронена по старым церковным канонам. Однако Рэй решил написать мне совсем по другой причине, а именно из-за того, что произошло через 2 месяца после похорон. Совершая утреннюю прогулку, Рэй заметил у могилы девушки молодого человека с большим родимым пятном клубничного цвета на шее. Но и это еще не все. У Рэя была камера, подаренная родителями на Рождество, и он увлекался фотографированием живописных уголков местной природы. У меня хранится несколько снимков в альбоме, они действительно очень хороши. Фотоаппарат у Рэя в тот момент был с собой, и он сделал несколько снимков этого молодого человека. Когда он показал их жителям деревни, реакция была поразительной. Одна старая дама упала в обморок, а мать умершей девушки начала громко молиться прямо на улице. Мало того, на следующее утро на фотографиях не осталось и следа от молодого человека. На них сохранился один лишь церковный двор. «И вы в это верите?» — поинтересовался Мэтт. «О, да. И уверен, что не я один. Обычные люди вовсе не так настороженно относятся ко всему сверхъестественному, как любят преподносить беллетристы. И многие писатели, избравшие для творчества именно этот жанр, воспринимают все связанное с духами, демонами и вообще потусторонними силами гораздо критичнее простых обывателей. Говард Лавкрафт был атеистом. Эдгар Аллана По можно отнести к трансценденталистам, а Натаниэл Готорн своей религиозностью ничем не отличался от остальных. «Вы удивительно сведущий в этом вопросе», — одобрительно заметил Мэтт. Священник пожал плечами. «Мальчишкой я интересовался мистикой и всем потусторонним», — объяснил он. «А когда вырос и стал священником, этот интерес не только не угас, но даже усилился». Он глубоко вздохнул. Однако в последнее время я все чаще стал задаваться неприятными вопросами о природе зла в мире». Он криво усмехнулся и добавил: «И лучше мне от этого не стало. Тогда, может, вы согласитесь выяснить для меня пару вещей? И не откажетесь иметь при себе святую воду и гостью?» «Своей просьбой вы продемонстрировали распространенное теологическое заблуждение», — с серьезным видом заявил Каллахан. «Почему?» — удивился Мэтт. «Я не откажусь с собой что-то брать. Во всяком случае, на данном этапе», — начал объяснять Каллахан, — «будь на моем месте молодой священник, он бы наверняка, ничтоже сумняшся, почти сразу согласился», — он горько улыбнулся. «Они воспринимают атрибутику церкви как некие символы, а вовсе не практические инструменты, вроде шапки шамана или исцеляющего жезла. Молодой священник может посчитать вас душевно больным, но если от окропления святой водой вам станет спокойнее, и замечательно. И слава богу, я так не могу. Если я отправлюсь по вашему поручению в модном твидовом пиджаке с экземпляром чувственного экзорциста оккультистки Сибил Лик под мышкой, то это будет нашим частным с вами делом. Но если я отправлюсь с гостей, то я уже действую как посланец католической церкви, готовый исполнить самый важный в своей жизни духовный обряд. Я уже выступаю в качестве представителя Христа на земле». Каллахан не сводил с учителя серьезного и торжественного взгляда. «Наверное, я не самый достойный священник, я это признаю. Меня потрепала жизнь, и в чем-то я даже стал циничен и совсем недавно пережил кризис, чего, веры, личности. Но я продолжаю свято верить в благоговейную, мистическую и всесокрушающую силу церкви, которая стоит за мной. Вот почему я не могу отнестись к вашей просьбе с легкостью. Церковь не просто средоточие идей, как считают молодые священники, и не отряд духовных бойскаутов. Церковь — это сила с большой буквы, и прибегать к ней надо с величайшей осторожностью». Он нахмурился и устремил на Мэтта суровый взгляд. «Но вы понимаете это? Очень важно, чтобы вы это понимали». «Я понимаю. Дело в том, что в нынешнем веке трактовка католической церкви и концепции зла претерпела радикальное переосмысление. И знаете почему?» «Полагаю, из-за Фрейда». «Очень хорошо. Католическая церковь вступила в 20 век с новой концепцией зла. Зла с маленькой буквы. Дьявол уже не представляется рогатым чудищем с хвостом и копытами или змеем, ползущим по саду, хотя это удивительно точный психологический образ. Дьяволом, по Евангелию от Фрейда, является бездонная пучина нашего подсознания». «Да, это совершенно иное представление о зле, несопоставимое по масштабам с хвостатыми чертями или демонами, с настолько тонкой внутренней организацией, что один вид священника обращает их в бегство», — заметил Мэтт. «Верно. Масштабы иные. И зло обезличивается, становится не только безжалостным, но и неприкасаемым. Изгнание фрейдистского зла так же невозможно, как не в силах Шейлок вырезать фунт мяса из тела задолжавшего ему Антония, не пролив ни капли крови. Католическая церковь переосмысливает сам подход к понятию зла. Это и бомбардировки в Камбодже, и войны в Ирландии и на Ближнем Востоке, и убийства полицейских, и мятежи в гетто, и миллионы других более мелких зол, беспрестанно терзающих землю. Церковь сбрасывает старую кожу духовного целителя и становится социально активным формированием. Центр тяжести смещается с исповедальни к повседневности. Церковные общины поддерживают движение за гражданские права и обновление городской жизни. Церковь все увереннее приобщается к реалиям окружающего ее мира». «Где нет никаких ведьм, инкубов и вампиров», — подхватил Мэтт. «Но зато есть избиение детей, инцест и насилие над природой». «Именно так. И вам все это не нравится, верно?» — медленно спросил Мэтт. «Верно», — тихо подтвердил Каллахан. «И мне стыдно. Тем самым католическая церковь как бы признает, что Бог не умер, но слегка не в себе. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так что вы хотите, чтобы я сделал? Мэтт объяснил. Поразмышляв над услышанным, Каллахан поинтересовался: «Вы понимаете, что это идет вразрез со всем, о чем я только что говорил?» «Как раз наоборот. Это настоящий момент истины, и вам предоставляется уникальная возможность испытать свою церковь на деле». Каллахан глубоко вздохнул. «Очень хорошо. Я согласен. Но с одним условием». «Каким?» «Что все, кто собирается участвовать в нашей маленькой экспедиции, сначала наведаются в магазин Стрейкера. И пусть мистер Мирс от нашего имени откровенно изложит ему все наши соображения. А мы посмотрим на его реакцию. Предоставим ему возможность поднять нас на смех». Мэтт нахмурился. «На этим мы себя выдадим и предупредим об опасности». Каллахан покачал головой. «Это не важно, если мы трое, мистер Мирс, доктор Коуди и я, решим довести дело до конца, чтобы не случилось». «Ладно», — сдался Мэтт. «Я согласен, если Бен и Джимми Коуди тоже не будут против». «Вот и хорошо», — вздохнул Каллахан. «Вы не обидитесь, если я не стану скрывать свои надежды, что все это плод вашего воображения, и что Стрейкер поднимет нас на смех, причем заслуженно». «Ни в коей мере». «Дай-то Бог. Вы даже не представляете, на что я только что согласился. И это меня пугает». «Мне тоже страшно», — тихо признался Мэтт. Третье. Возвращаясь обратно в церковь, Каллахан не только не ощущал никакого страха, но был в приподнятом настроении и чувствовал себя обновленным. Впервые за многие годы он был трезв и не испытывал ни малейшего желания выпить. Оказавшись дома, он подошел к телефону и набрал номер пансиона Евы Миллер. «Алло, миссис Миллер, могу я поговорить с мистером Мирсом?» «А его нет?» «Понятно. Нет, ничего передавать не нужно. Я перезвоню завтра». Он повесил трубку и подошел к окну. «Наверное, мир скоротает время в каком-нибудь придорожном баре с кружкой пива. А вдруг то, о чем говорил старый учитель, все-таки правда? Если да, не в силах оставаться дома, священник вышел на заднее крыльцо, набрал полные легкие колючего октябрьского воздуха и вгляделся в темноту. Может, дело не только во Фрейде. Не исключено, что свою роль, и немалую, сыграло изобретение электрического света, разогнавшего тени в человеческих умах, причем гораздо эффективнее и опрятнее, чем вампира убивает кол, всаженный в сердце. Зло продолжало жить, но теперь уже при холодном свете бесчисленных лампочек в домах и офисах, неоновых фонарей на парковках и рекламах. В кабинетах, залитых бездушным светом, генералы по-прежнему планировали нанесение стратегических воздушных ударов, и не было силы, способной остановить этот лишенный тормозов каток, который стремительно несся под гору. «Я выполнял приказ». «Да, с этим не поспоришь. Мы все просто солдаты, слепо следующие в пункт назначения, указанный в сопроводительных бумагах. Но откуда исходят приказы? Отведите меня к командиру. Где его ставка? Я выполнил приказ. Меня избрали люди. Но кто уполномочил этих людей избирать?» Над головой что-то промелькнуло, и Каллахан, очнувшись от размышлений, поднял голову. «Что это? Птица? Летучая мышь улетела. Ну и ладно». Он прислушался. Город молчал, только чуть слышно гудели провода. Ночами, когда ползучие побеги кудзу захватывают поля, ты спишь мертвым сном. Чьи это слова? Джеймса Дики? Кругом темно и ни звука. Только у входа в церковь, где никогда не выступал Фред Астер, горит лампа дневного света, Да на перекрестке Брук-стрит и Джойнтер-авеню мигает желтый сигнал светофора. Нигде не плакал ребенок. Ночами, когда ползучие побеги кудзу захватывают поля, ты спишь. От приподнятого настроения не осталось и следа, а сердце вдруг сдавило тисками ужаса. Каллахану стало страшно не за свою жизнь или честь, или что экономка узнает о его пристрастии к бутылке. Такого страха он не испытывал ни разу в жизни, даже в неблагополучном детстве. Он испугался за свою бессмертную душу.